Тут маршал осекся, снял фуражку, вытер лысину белым платком и будничным голосом закончил свою речь. «Сейчас будет произведено воздействие, масштабное воздействие на реальность. Великий эксперимент, который позволит небывало укрепить мощь нашей горячо любимой империи перед лицом надвигающейся угрозы». И ТБРВ мельком глянул в небо, словно угроза вот-вот должна была свалиться именно оттуда. «Лица, не участвующие в воздействии, должны укрыться в бункере. Лабораторная группа уже убыла из мира полигона своим ходом, так что можно приступать». Маршал надел фуражку. «Да, кстати», — спохватился идти БРВ. «Обязан напомнить о неразглашении увиденного. За нарушение или бессрочное занормаливание, или необратимое перевоплощение, или конфискация памяти. По выбору». Маршал поправил фуражку, командно взмахнул платком. «Ура, господа! Ура! Ура! Ура!» Троекратно с подъемом рявкнул строй. Семен невольно усмехнулся. Казалось, что военные бурно демонстрируют свою радость по поводу такой замечательной перспективы. По одному «ура» на каждое наказание. Нет, прав был Мар. У военных особая психика. Особое-преособое. Наизнанку. «В бункер!» – скомандовал маршал. «Бегом, марш!» «Мар, включай невидимость!» – тихо сказал Семен и сделал шаг назад из строя. В тот же миг вокруг Семена знакомо раскинулся полупрозрачный колпак, составленный из еле видимых чешуек шестигранников. Семен отошел подальше в сторону, а суетливо задвигавшихся бойцов огляделся в поисках Хайка. Хайк стоял поодаль. За спиной Семена, держа шар на вытянутой руке и озадаченно глядя в него. Со стороны он смотрелся, точь-в-точь, как принц датский с черепом. Джинсовый принц с черепом предсказаний. Семен подошел к Хайку вплотную. Колпак невидимости тут же накрыл и Хайка. Мар не стал ждать конкретного распоряжения. «Хайк!» Семен нетерпеливо потрусил бородача за плечо. «Очнись! Значит так, мы остаемся здесь!» «В бункер не идем. Как только начнется воздействие, или что там начнется, мы сразу похищаем девушку и удираем. Никакой это не отряд. Нет, девушка точно из кардинальских опекаемых, а пятерка костоломов с ней то ли охрана, то ли соглядатые, то ли кто еще, черт его знает. Может, колдуны-исполнители какие, слимперы на подхвате». «Да», – кивнул Хайк, пряча шар в сумку. «Я знаю». Бородач снял с себя куртку, оставшись в сетчатой майке борцовки. «Я видел». Хайк свернул куртку и сунул ее в сумку. «Это зачем?» – не понял Семен. «Для чего? Так надо», – загадочно ответил Хайк. «Ты все-таки увидел что-то?» – догадался Семен. «Что? Не скажу». Хайк долгим взглядом посмотрел в сторону черной шестерки. Девушка и ее сопровождение направились к далекому зеркальному сиянию. «А то у тебя кураж пройдет. Помнишь, что ты мне насчет куража говорил?» «Помню, помню». Семен тоже глянул в ту сторону. «Но все же...» Хайк секунду поколебался и неохотно ответил. «Я видел три варианта окончания событий. Не сами события. Так вот, в первом варианте мы погибаем. Все. Вместе с теми шестью. В другом ты спасаешься один. В третьем мы уходим вместе с девушкой. Но куда уходим, не знаю. Не увидел, не смог. Как избежать первые два варианта и реализовать третий?» Сухо спросил Семен. Времени на переживания уже не было. «Не знаю», — развел руками Хайк. «Говорю же, только окончание событий». «Ладно». Семен не стал тратить время на расспросы. «Пошли, держись поближе ко мне», — предупредил он Хайка, заметив, что колпак прикрывает их обоих. «Нас Марс сейчас страхует, пошли». Они бегом бросились догонять шестерых в черном. То блестящее, что Семен принял издали за озерцо, оказалось вовсе не озером. Воды там не было и в помине. Далеко раскинувшись нелепо громадными лучами, на выжженном сером от травяного пепла кругу блестела гигантская пентаграмма, раза в два больше той, что Семен видел в слимперском доме. Пентаграмма была высокой, трехслойной, и выступала над горелой землей наподобие бордюра. Сбоку особенно хорошо были видны все ее слои. Нижняя пентаграмма, самая толстая, была изготовлена из меди. средняя потоньше, из серебра, верхняя, самая тонкая, была из золота. Как лабораторные умельцы ухитрились создать такой шедевр в полевых условиях, Семен не представлял. Скорее всего, пентаграмму доставили сюда уже готовой, применив упаковочное колдовство. Пентаграмма внушала почтение своими размерами. И не только размерами. Семен с тревогой обнаружил, что многослойная звезда, еще не активированная, еще не разбуженная заклинаниями, источает ледяной магический холод. У Семена даже мурашки побежали по коже. И еще, что было совсем пугающе, пентаграмма отбрасывала в небо никому, кроме него, незаметную легкую тень. Пятеро парней, которых Мара крестил качками-оболтусами, сопровождали девушку до самой пентаграммы. Возле многослойной звезды они разделились. Девушка осталась стоять на месте, а пятерка бегом кинулась к остриям лучей. Семен мельком глянул в сторону бункера и на секунду оторопел. Зеленый бугор стал совсем низким, словно утонул в земле. Из крыши бункера торчал мощный перископ, нацеленный на пентаграмму. «Подводная лодка в степях полигона!» Невольно усмехнулся Семен и обернулся к Хайку. «Начали!» – коротко сказал Семен и шагнул было к девушке. Одновременно с этим со стороны бункера прогремел мощный пушечный выстрел. Что там могло стрелять, было непонятно. Не перископ же. Но выстрел послужил сигналом. Пятеро, стоявшие на концах лучей, одновременно вскинули руки. В тот же миг Семена насквозь пронзил ледяной нереальный ветер. Тень над пентаграммой уплотнилась, налилась ночной тьмой. Во тьме зажглись яркие точки. Похоже, это были звезды. Вокруг девушки на фоне тьмы вдруг возник радужный переливчатый ореол. Медленно, словно сомнамбула, девушка направилась к сгустку мрака, в который превратился воздух над многослойной пентаграммой. «Берем!» – крикнул Семен, со всех ног бросаясь к девушке. Та уже находилась всего в нескольких шагах от границы света и тьмы. Подбежав, Семен попытался было схватить девушку за руку. Но куда там? Орел, внезапно вспыхнув ярче, оттолкнул Семена прочь. «Так да!» – в азарте крикнул Семен. «Толкаться, да? А так?» Семен раскинул руки, преградил девушке дорогу и принялся грудью оттеснять ее от пентаграммы, то и дело получая ощутимые тычки от часто вспыхивающего ореола. Девушка вяло сопротивлялась, но обойти вокруг неожиданно возникшего препятствия не могла. Она смотрела на Семена пустым взглядом, не видя его. «Мар!» – зло крикнул Семен. «Давай, выдергивай нас отсюда! Мы в другом месте с этой защитной дребеденью разберемся. В спокойной обстановке». «Не могу», – напряженным голосом крикнул в ответ Мар. «Тебя и Хайка могу, и ее нет. Закрыта она от меня, понимаешь? Она вообще сейчас от любой внешней магии закрыта. Думай, что делать». «Ах ты ж», – рассвирепел Семен. «Чертовы кардинальские штучки. Это медальон ее охраняет, зараза. Сорвать его к черту и все дела». И потянулся к шее девушки. «Не вздумай!» Всполошился Мар. «Убьешь ее! Нельзя! Она сейчас с медальоном одно целое! Думай!» Семен продолжал держать девушку на расстоянии от пентаграммы. Но долго так продолжаться не могло. Надо было действительно что-то спешно придумывать. Тем более, что обстановка резко изменилась к худшему. Черные ребята, стоявшие у лучей пентаграммы, забеспокоились. Принялись часто оглядываться, не понимая, что происходит. Колпак невидимости укрыл от них Семена и девушку, но зато теперь колпак не прикрывал Хайка. Хайк стоял на виду, уперев руки в бока, и из-под лобья поглядывал на плечистых колдунов. Сумку он свернул и отбросил далеко в сторону бункера. Наконец, ближайшие двое не выдержали. Одновременно сорвавшись с места, колдуны-слимперы во всю прыть бросились к Хайку. Мгла, оставленная без присмотра, стала угрожающе выпирать за пределы осиротевших лучей пентаграммы. Колдун, подбежавший первым, даже и не понял, что с ним произошло. Семен тоже не понял, хотя ему все было отлично видно. Хайк на миг словно размазался в воздухе, а после снова материализовался, но уже в стороне, сбоку от колдуна. Колдун с неестественно повернутым к собственной спине лицом по инерции пробежал еще пару шагов и мешком рухнул на землю, в агонии суча ногами.